Провожали всем демоническим замком. Слуги, служанки, мелкие демоны и суккубы высунулись из всевозможных окон и сгрудились на ступеньках дворца. Там же поодаль стоял князь тьмы. Несмотря на яркий солнечный свет, лившийся с небес, князь по-прежнему застегнут на все пуговички и одет в плотную черную одежду. «И откуда в аду такой жаркий летний день?» — удивилась я. «Садись на моего скакуна, я подвезу тебя, прекрасная дева!» Белобрысый предлагал мне сесть на огромную мускулистую зверюгу с торчащим из башки рогом толщиной в кулак. «О, медовый яд моих очей! Выбери этого арабского скакуна! Он вмиг домчит себя в сладострастные страны!» Демон хитро щурил глазки с черными, как смоль, ресницами. «И зачем парням такое богатство?» Сапфировые глаза Кучерявого сверкали и заморачивали, черные демонические кружили голову. Рядом с лукавым черноуким красавцем стоял тонконогий, узкомордый, высокий жеребец. Конь топнул раздвоенным копытом, вильнул остроконечным хвостом и зевнул, показав миру пасть, полную острых клыков, росших в четыре ряда. Я развернулась и гордо забралась на кривоногого пыльного ослика. У бедняги не было одного глаза, и он хромал на переднюю ногу. На морде осла висела торба, челюсти лихого скакуна непрерывно двигались. Это все, что мне удалось выторговать за пару сережек с речным жемчугом. Кроме этого, на мне в момент похищения из ванны не было ничего. После шухера, который я навела в замке, обо мне узнали все его жители, и даже самые страшные демоны обходили новенькую демонессу по широкой дуге. Добиться возвращения в другой мир я так и не смогла. Оказывается, адские жители никогда, ни при каких обстоятельствах, ничего и никому не делают просто так. Они всегда, даже на самую мелкую услугу, составляют договор и подписывают кровью. Покупки продуктов в бакалейном магазине не обходятся без подписания длинного соглашения в трех экземплярах. И как они тут живут, бедненькие. Впрочем, этим им меня не напугать. Я опытный бухгалтер с приличным стажем работы во многих московских фирмах. От помощи князя тьмы я отказалась, потому что, когда при ярком свете дня увидела договор, сердце мое упало в пятки. То, что в темноте шкафа я принялась за вензеля и рамку, было надписями филигранным мелким шрифтом. Они вились и закручивались в причудливые спирали и опоясывали договор по периметру. И начало этой вязи гордо именовалось «Дополнение к договору». На висках у меня проступила испарина, а в глазах потемнело от злости. После этого я взорвалась и буйствовала несколько часов. Попрятались все. Люцифер, как самый опытный, исчез сразу же, лишь только увидел, что я, сощурив глаза, присматриваюсь к рамке на договоре. Двух претендентов на руку и секс снесло шкафом, они временно исчезли из моего поля зрения. Пес Фу залез на потолок и оттуда смотрел светопредставление, с интересом помаргивая тремя парами глаз. Эта бесовская тварь еще и по стенам гулять может. Буянить я прекратила тогда, когда магия, спонтанно вырвавшаяся из взбесившейся меня, ударила в грудь дворецкому скелету. Слуга рассыпался на отдельные косточки. Черепушка, посверкивая зелеными глазницами, покатилась по полу. Василий, собрав себя с пола, чопорно отряхнул пыль с ливреи. Кинув презрительно холодный взгляд в тяжело дышащую меня, сказал, что зайдет попозже и пришлет служанок для уборки. Не теряя достоинства, дворецкий вышел из залы. Пыл и ярость угасли. Когда из щелей высунулись попрятавшиеся туда слуги, и в дверь вальяжно вошел Люцифер, я попыталась извиниться за вспышку ярости. Все-таки я бухгалтер, и надо внимательно читать, прежде чем подписывать. Мои извинения не приняли, легко заметив, что я громила свой дворец, и осведомился, не нужна ли мне помощь, какое крыло снести следующим. Можно подписать контрактик на взаимовспоможение. В руках у дядюшки был свиток бумаги и гусиное перо. Он что, меня за идиотку держит? Второй раз на эти грабли я не наступлю. Все. С козлобородым князем тьмы больше дел не собираюсь иметь никаких. одного раза хватило. Мало ли, какой контракт он обманом заставит подписать снова. Однако мои навыки подписания договоров вскоре пригодились снова. Но в этот раз я была во всеоружии. Мне пришлось долго и скрупулезно составлять новый договор с главным поваром, а потом подписывать и опять кровью. Мой остроконечный хвост в нетерпении бил по ножкам стула. К нему я почти уже привыкла, хотя вихлястая зараза жила своей собственной жизнью. Золотая цепочка с кулоном и сережки потянула на одежду, ржавый меч, провиант в дорогу. Все, на что расщедрился скупой повар, и еще на информацию о том, как выбраться из этого мира. Как оказалось, здоровенный детина на кухне был всего лишь поваренком, а маленький щуплый крысомордый – главный повар. Он был до того скуп, что торговаться пришлось долго. Благо, Фу помог ускорить процесс купли-продажи и получения информации. Трехголовое исчадие ада усмотрело в очередной кипящей кастрюле клешню омара. Таская за собой по кухне красное вареное членистоногое, сбивая кастрюли и пачкая все вокруг, негодник заставил повара в кратчайшие сроки заключить сделку. «Проводите-ка ее, мальчики, а то не равен час съедят по дороге низшие демоны». С линцой в голосе заметил главный обманщик и князь всей лжи. «Да чтоб вас всех разорвало!» — метал я громы и молнии, седлая своего скакуна и забрасывая на него поклажу. Новоприобретенный хвост и крылья мешали двигаться. «Вся в отца! Ну и характер!» — восхитился бородатый брехун. «Ангел! Демон!» — в унисон вздохнули два парня, каждый о своем. Я, не обращая на них внимания, гордо собиралась в путь. Хотя эти трое активно меня отговаривали. Подобрав ноги и наподдав ослику пинков, в воздух полетели пыли насекомые, жившие в шкуре ходячего недоразумения. Храбрая воительница отправилась в путь. «Ты же не знаешь, куда ехать!» — понеслось мне вслед. Рогатый жених неуверенно топтался на месте. «Язык до Москвы доведет!» — гордо парировала я, подбадривая ослика пинками. Хромоногое животное не собиралось прибавлять скорость. «Докуда?» — переглянулись удивленные женишки. «Э, слушай, ты же слабая человечка!» — всполошился кудрявый. «Как-нибудь справлюсь. Но ты принадлежишь этому миру, ты демоница. Она ангел!» Широкие лбы снова столкнулись друг от друга. «Ты не сможешь попасть домой!» — крикнул вслед князь лжи Люцифер. Сердце сжалось от тоски при этих словах, нутром чувствовало. Он не врет, но и не договаривает. Взяв себя в руки, я гордо ответила. «Что-нибудь придумаю». А про себя добавила. «Это мы еще посмотрим, вернусь я или нет». Спустя 20 минут ослик дохромал до ворот и свернул на восход солнца. Я двинулась на поиски приключений, ответов на вопросы, поиска счастья и своего места в жизни. На ступеньках дворца хмыкнул князь тьмы. Трудная задача быть опекуном и воспитывать троих потусторонних существ, двое из которых полные противоположности, а третье является одновременно злом и добром, пребывает в другом мире и не знает, кто она на самом деле. Люцифер похлопал своих воспитанников по плечам. Отправилась к оракулу узнать, действительно ли она та, кто есть на самом деле. Не верится ей, что она непростая человечка. Теперь князю лжи следовало обработать своих воспитанников. По дороге доказательств будет достаточно. Рано или поздно девочка поверит в свою силу. Энергия проснется в ней. Вам придется ее провожать, пока ее сила спит. Кто она, ангел или демон, будет известно после пробуждения. Сейчас она просто слабая человечка. Защищайте ее. Речь, которую толкнул перед своими бестолковыми выкормишами опекун, не возымела эффекта. Парни недопоняли, в чем навар. «К тому же в походе будет легче ее соблазнить», — хитро сощурив глаз, намекнул изворотливый враль двум тукатумам. Заклятые друзья переглянулись и, сбиваясь с ног, ломанулись к своим скакунам. Запрыгнули на зверюк, каждый изо всех сил стал нахлестывать коня, догоняя кривоногого ослика. Когда троица скрылась за воротами, князь тьмы расхохотался дьявольским смехом, стоя на ступеньках дворца. Эхо многократно умножило звук. Своему лучшему врагу он обещал, что присмотрит за его единственной дочкой и в свое время выдаст ее замуж. Правда, как он и предполагал, девушка не торопится обзаводиться семьей и возлагать на свои плечи ответственность за сдвоенный трон ада и рая. Седобородый интриган хмыкнул себе под нос, вспомнив что-то смешное. «Только она прочла не все пункты нашего соглашения. Ночью они могут подходить к ней хоть на метр, хоть на сантиметр. Ха-ха-ха!»